Глава 25. Криста. Молчит, бросает озадаченный взгляд на тень, наблюдающую за нами с любопытной улыбкой. Снова смотрит на меня, и что-то новое появляется в его взгляде, то, чего не было раньше. Не сразу узнаю эту новую деталь, а когда понимаю, то азарт подстегивает мою решимость. «Я хочу перезаключение сделки». Приподняв подбородок и стараясь скрыть вполне объяснимый страх в голосе, говорю я. «Хорошо. Он даже не торгуется, и это меня пугает. Все нормальные люди торгуются, если только не знают, что имеют дело с будущим мертвецом. Значит, в его планах нет живой меня? Что ж, посмотрим. Я хочу правды», — продолжаю я. «Хотя, будь на моем месте Тиарго, сбежал бы уже после первого согласия. И только услышав ее, я решу, пойду ли я с тобой дальше. Но для начала давай доберемся в Ройс. Не дело обсуждать такие дела на дороге». Он медленно кивает, разглядывая меня так, словно видит впервые. «Отлично. Теперь хотя бы не придется топать до города пешком. Я первая загружаюсь в мобиль. За мной Пресвятой, мобилем теперь управляет тень. До самого Ройса мы едем в напряженном молчании. Аарон старается смотреть на меня лишь украдкой, а я и вовсе не могу найти себе места. Мысли роятся, старательно тесня друг друга. Неужели Аарон и впрямь готов меня убить? Хотя почему бы и нет? Что во мне такого, чтобы столь могущественный человек стал считаться с моей жизнью? С другой стороны, перед глазами все еще стоит его взгляд, тот самый, которым он смотрел на меня, когда услышал «я тебя нашла». Абсолютно непонятно, кстати, почему это пришло мне тогда на ум. Если бы я была чуть более самоуверена, то решила бы, что тот взгляд был полон надежды, причем самый сокровенный, сильный и несгибаемый, такой, по сравнению с которой даже моя вера в Тиарго тухнет, как свеча под порывом штормового ветра. В мыслях проигрываю ситуации нашего недолгого знакомства, и мне кажется, что что-то важное лежит у меня прямо на виду, а я не замечаю ничего, словно ослепла. Наваждение по имени Аарон Хоуден так прочно засело в моей голове, что я не могу вытравить его из себя даже мыслями о Тиарго. Это пугает меня, злит. Я не доверяю даже самой себе. Я искала свободы. И что я нашла? Кошмарно. Просто кошмарно. До заката остается не так много времени, когда мы останавливаемся в небольшом лесочке неподалеку от города. «У нас слишком колоритные компании, чтобы остаться незамеченными», — поясняет Аарон. «Мы въедем в город ночью». «Если поедем по отдельности, проблем не возникнет?» «Намекаю я на то, что не против войти в Ройс первой прямо сейчас». «Нет». «И вообще, ты глава Энтелонской церкви. Зачем тебе прятаться?» Не надеюсь, что он ответит на столь глупый вопрос и откроет мне все карты, но внимательно слежу за его реакцией. Пресвятой лишь усмехается, первым выпрыгивает из мобиля и подает мне руку. «Нечестно, Аарон, и мы оба об этом знаем. Я, как зачарованный, гляжу на красивую ладонь с едва заметными шрамами. Похоже, своими несдержанными репликами я открыла священнику слишком многое, если теперь он так открыто предлагает мне... Что, себя? Надо бежать, — пульсирует в моей голове. Но могу ли я ему верить? Конечно, нет. Могу ли я доверять себе в его присутствии? Наверняка нет. Но вдруг это последний раз, когда я имею возможность дотронуться до этого мужчины и испытать всю ту бурю эмоций, которую я испытываю рядом с ним. Решаю рискнуть напоследок, потому что в остальном я для себя уже все определила. Вкладываю свою ладонь в его и становлюсь на первую ступеньку. Поднимаю голову, чтобы посмотреть в его глаза, и как только наши взгляды встречаются, Он едва ощутимо тянет меня на себя. Слишком слабо, чтобы я свалилась в его объятия, но достаточно, чтобы я приблизилась непозволительно близко. Я могу разглядеть каждое серебристое пятнышко на серо-голубой, заключенной в черный ободок радужки. Все внутри меня замирает, трепещет, как рваное платье под порывом ветра. Я могу вдохнуть воздух, который Аарон выдыхает. Он пахнет свежестью и пряностями. Он пахнет как... Я осторожно высвобождаю руку из сильных пальцев. Пресвятой сжимает челюсти, но, как всегда, не удерживает. Отхожу несколько шагов от мобиля и утопаю в душистой траве. В Энтелоне такой не найдешь, даже в городском парке. Иду дальше, дотрагиваясь ладонью до острых стеблей. Впереди несколько огромных деревьев, стволы которых стрелами уносятся ввысь, и целый лесок деревьев поменьше. Какие-то фруктовые лиственницы, которых в городе не сажают. В голове всего лишь один вопрос. Может ли это быть правдой? Хотя нет, есть еще один. Как я не поняла этого раньше? Я ведь почувствовала это. Почувствовала сразу, но почему-то не поверила себе. Абсолютно одинаковые ощущения рядом с двумя разными людьми. Абсолютно одинаковые силы у двух разных мужчин. И запах. Но разве возможно, чтобы Ронни Зверь и Аарон Холден были одним и тем же человеком? Мог ли он обмануть меня ночью? Конечно, мог. Я достаточно стояла возле окна, а потом искала комнату Пресвятого, чтобы он успел вернуться и притвориться спящим. Мои руки дрожат. Инстинкт самосохранения подсказывает, что мне лучше молчать и играть свою роль по правилам. Или, на крайний случай, можно прямо сейчас броситься в гущу деревьев. Вряд ли грозный бандит, или кем там Аарон Холден является на самом деле, бросится догонять меня. С другой стороны, если я права, жить мне осталось недолго. Я пытаюсь мыслить логически, пытаюсь не выдать своего беспокойства, потому что дикие звери чувствуют страх, как никто. Не зря же он носит прозвище «зверь». Но при этом я совершенно не могу сдержаться. Мне необходимо узнать, права ли я в своих догадках. Вопреки здравому смыслу, я оборачиваюсь у самой кромки деревьев. Аарон что-то тихо обсуждает с тенью, трет переносицу. И этот жест словно вновь швыряет меня в грязную комнату, где черноволосый мальчик точно так же трет переносицу. Я, как и в прошлый раз, кричу, снова вижу белоснежные одежды, человека, забирающего у меня мальчика с черными волосами. И опять хлопок двери за спинами уходящих словно разрушает мою жизнь. И я кричу: «Ронни!» Аарон оборачивается, смотрит прямо на меня. И я даже издалека вижу, как трепещут его ноздри, когда он резко втягивает воздух. В носу щиплет, потому что сильный мужчина в белой сутане сейчас выглядит совсем как мальчик в моем видении. У меня нет ничего, кроме этого короткого воспоминания. Я не знаю, что именно нас связывало раньше, но когда он делает шаг ко мне, я шепчу: «Я нашла тебя!» И мальчик Ронни из моего детства, глава Энтелонской церкви, глава банды черных волков, человек, способный управлять энергией так, как никто, срывается на бег, а через миг я оказываюсь стиснута в таких жадных, крепких объятиях.